Глава 14. Сбой в системе. «Тролль, что случилось? Куда ты пропал? Мы не смогли активировать брелоки!» Все трое сгрудились над экраном. «Произошел сбой в системе. Понадобилась полная перезагрузка. Приношу извинения за доставленные неудобства». Все облегченно выдохнули, обрадовавшись, что не застрянут в прошлом. Денис, однако, нахмурился. «Что ты там говорил про какую-то хроноаномалию? Еще кого-то придется спасать?» «Еще не знаю. Идет обработка информации. Ясно одно. Хроноаномалия затронула одного из членов экипажа». «Что?» — крикнули они хором. «Как я и говорил?» — мрачно изрек Денис. «Мы что-то нарушили. И кто-то из нас не родился. Вернее, не родились его прабабушки или прадедушки. Вот я так и знал». «Хватит зудеть», — прошипела Катя. «Так, видимо, и пропал предыдущий экипаж», — заключил Антон. «Допрыгались во времени и все поломали. Так, тролль?» Ответа не последовало. Тролль завис в подсчетах. «Как вы себя чувствуете, Антон?» Глаза тролля внезапно зажглись зеленоватым светом. «Вот теперь точно не очень!» Антон провел рукой по моментально вспотевшему лбу. Катя и Денис посмотрели на него почти с ужасом. «Тоха! Тролль! Быстро отвечай, что случилось с Антоном, и вообще, как ты умудрился позвонить на неработающий телефон?» «С Антоном пока ничего не случилось, но его родовая линия исчезает из временной шкалы. На телефон я не дозвонился, а отправил проекцию на единственный доступный мне сейчас цифровой носитель». «Да погоди! Как это исчезает? И что теперь делать?» «У вас есть 12 часов, чтобы понять, где именно произошел временной сбой. Вернее, где он произойдет. Это как с вероятностью гибели Пушкина. Она сейчас тоже примерно 50%. То есть, то ли ты исчезнешь, то ли нет? 50-50. Да уж. Денис криво усмехнулся, пытаясь подбодрить друга. «Есть вероятность некорректной работы ТР-13. Услышали они и уставились на экран. «Экипаж неполный. Экипаж неполный». «Кажется, его глючит». «Ага, мне-то что делать?» Антон пытался храбриться. «Завещание писать?» «Если ты не родишься, то мы тебя не вспомним. Ты сотрешься из нашей памяти». Денис выглядел озабоченным даже сильнее, чем друг. «Представь, я забуду, что мы ходили в один детский сад». «Кошмар!» — протянула Катя. «И ты не давал мне списывать домашку». «Хватит меня хоронить!» — возмутился Антон. «Сказано же! У нас есть 12 часов. Мы еще успеем спасти Пушкина». «А тебя?» Катя почти плакала. Антон пожал плечами. Конечно, ему было не по себе, но он старался держаться. Денис попытался еще раз вызвать тролля, но ничего не вышло. «Предлагаю все же поспать. День завтра не из легких», — предложил он, и все согласились, что отдых им нужен. Мальчики пошли в дальний номер в конце коридора. Катя вошла в свой. В комнате было темно, но имелся подсвечник с оплывшей свечой и коробок спичек. Слабое пламя отбросило тени на стены. Кровать стояла у стенки, в углу имелся столик с тазиком и кувшином. Это заменяло постояльцам умывальник. Она хотела перед сном еще раз все обдумать, надеясь понять, как и что теперь делать, но уснула, предварительно поплакав. Утро началось с неожиданности. Они спустились вниз, и хозяйка, уже поняв, что эти постояльцы торговаться не умеют, а платят, сколько запросишь, тут же велела подать им самовар, остатки вчерашнего пирога и кашу в глиняном горшочке. Антон с Денисом зевали и периодически чесались. Разговоры про клопов оказались вовсе не страшилками. Клопы были самой настоящей обыденностью. Зато Катя выспалась хорошо, но все равно была бледной. Правда, поесть толком не вышло. Со стороны кухни донеслись визгливые крики. Похоже, эта хозяйка на что-то гневалась. «Дрянь ты этакая! Да я тебя из жалости приютила, а ты вон чего! Лентяйничать вздумала! Нет уж, у меня не забалуешь!» Катя замерла на секунду, а потом кинулась на звук скандала. Мальчики, конечно, последовали за ней. Прасковья Федотовна с красным лицом топала ногами, а в углу сжалась в комок несчастная Лушка. «Что случилось?» Хозяйка глянула на них и зло выпалила. «Ох, горе мое! Не ваше это дело, господа хорошие! Ленивая прислуга нынче пошла!» «Луша болеет! Вы разве не видите?» — вступилась Катя. «А раз болеет, нечего тут заразу распространять. У ней от холеры все померли. Может, она до сих пор заразная? Фу!» Хозяйка даже отошла на пару шагов. «Все! Нет моих сил больше это терпеть! Одни убытки от тебя! Пошла вон отсюда!» «Прасковья Федотовна!» — рыдала Лушка. «Куда ж вы меня? Пропадушь ведь!» «То не моя забота! Чтоб духу твоего туточки не было!» Лушка хотела что-то сказать, но зашлась в сильном приступе кашля. Катя подбежала и помогла ей подняться. Лушка вырвалась и все хотела что-то сказать хозяйке, но та уже отошла подальше и брезгливо морщилась. «Идем!» Катя потянула девочку за собой. Лушка сделала несколько шагов и упала. Денис с Антоном подняли ее и вывели из кухни на улицу, на задний двор. «Дядечка Игнат!» — прошептала Лушка. «Огорчится!» «Так, надо ее в тепло и вообще хорошо бы к врачу!» Катя беспомощно оглядывалась, не понимая, что им теперь делать. Оставить Лушку они не могли. А куда ее девать? Она посмотрела на Антона, он был бледный, с кругами под глазами. Такой же точно, как Лушка. Катя ахнула и посмотрела на Дениса, застывшего с широко распахнутыми глазами. «Антон!» — медленно начал он, но друг внезапно дернул плечами. «Так!» — Антон глубоко вздохнул. «Только ничего не говорите и не мешайте, а лучше помогите!» Он взвалил Лушкину руку себе на плечо и потащил ее со двора. Денис подхватил девочку с другой стороны. «Куда ты ее?» — тихо спросила Катя. Антон не ответил. Они вышли на площадь. Сейчас тут было совсем немного народу. Изредка проезжал извозчик. «Кто-нибудь, попробуйте вызвать тролля», — попросил Антон. Катя быстро нажала свой брелок и замерла в ожидании. Сперва показалось, что ничего не происходит. Но вот перед ними заклубился туман, и все облегченно выдохнули. «Ой!» — прошептала Катя, заходя в ТР вслед за Антоном и Лушей. «Что же теперь будет?» «Тролль!» — громко позвал Антон. «Включай режим восстановления!» Экран на лобовом стекле оставался темным. Антон уложил Лушу в свое кресло, откинув его назад. Та лежала бледная, с испариной на лбу, и надсадно кашляла. «ТР-13! Тебе еще нужен экипаж?» Антон повысил голос. Экран мигнул и засветился. Тролль какое-то время просто покачивался. Потом глаза его вспыхнули, и он произнес: «Хочу предупредить. Ничего не выйдет. Параметры настроены на тебя. И вообще, это нарушение инструкции». «Но ведь попробовать можно!» Тролль завис. Потом по экрану побежали зеленые всполохи. «Обнаружено совпадение параметров. Включаю режим восстановления». Над креслом, где лежала Лушка, заискрил силовой кокон. Катя беззвучно ахнула. Они с Денисом переглянулись, подхватили Антона и оттащили в зону отдыха. «Ты ей сейчас не поможешь все равно». Какое-то время они сидели молча. «Я же сразу почувствовал, что мы с ней как-то связаны. А вы еще шутили, что я, мол, втюрился. А моя прабабушка, между прочим, портнихой была, а тетя — модельер». «Это только ты по поэтической части пошел, да?» «Да ну, какой я поэт, так, ерундой занимаюсь». Экран над их головами включился. «Экипаж, прошу вашего внимания. Произошел сбой в системе, но не стоит беспокоиться. Идет сбор данных. Скоро я представлю отчет». «Что, слушай?» «У девочки двусторонняя пневмония, которую в условиях этой эпохи вылечить практически невозможно. Нет антибиотиков, нет поддерживающей терапии. Ее смерть неизбежна с вероятностью 89%. Точнее, была неизбежна. Идет процесс восстановления, который завершится через 3 часа. «Уф!» — Катя хлопнула в ладоши. «Ура!» Денис хлопнул друга по плечу. «Тролль, проверь родословную Антона. Или что там у него начало исчезать?» Он подмигнул всем троим. «По моим данным...» Тролль ненадолго завис. «По моим данным, процесс стирания линии одного из членов экипажа замедлился. Да, определенно». Теперь и Антон наконец-то выдохнул. «Ну что, ждем, когда Луша поправится, и пойдем спасать Пушкина? Сколько там у него шансов?» Катя посмотрела на брелок. 70. «Да что ж это такое? Почему?» «Вчера?» Денис медленно поднял глаза. «Вчера Пушкин не поверил нам, конечно, но понял, что мы знаем про дуэль. Вдруг они решили перенести ее, и она состоится раньше, не в 3 часа.